Эпилог. Собственно говоря, больше добавить мне нечего. Смерть Константина Олеговича Ведерникова не была криминальной. Обычное дорожно-транспортное происшествие. Водитель превысил скорость, не справился с управлением и погиб. За убийство Алексея Кононова, организацию отравления Киры и смерть бомжа, принесшего матери Алисы фальшивую водку, Костя осужден не будет. Ему не попасть ни на скамью подсудимых, ни в тюрьму. Смерть избавила Ведерникова от ареста, СИЗО, зоны, от моральных и физических страданий. Ему теперь придется предстать перед другим судьей. Ирине Кононовой всю правду про брата не сообщили. Это неверно, что сотрудники МВД – бездушные люди. Женщине сказали об аварии, но покривили душой и представили дело так, словно Алексей и Костя погибли вместе в Америке, там и похоронены. Алиса, естественно, узнала истину. Она по-прежнему работает в аптеке, потому что я очень просила не возбуждать против нее дело. Ссадина на боку заросла, почти без следа. К тому же Кононова, придя в себя, стала плакать и просить прощения. «Не понимаю, как это произошло», — твердила она. «Сама не знаю, от чего схватилась за расческу. Я не хотела никого убивать. Я не могу такое сделать. Что со мной случилось?» Раскаяние Алисы было столь велико, что у нее заболело сердце, и Кононову поместили в больницу. Я съездила к ней, мы долго обсуждали ситуацию и расстались по-хорошему. Но, поцеловав друг друга на прощание, мы более не встречаемся. Модестов по-прежнему владеет Алилендом и Гардером. Более того, на днях в интернете появился еще один город – Орландия, жители которого начали сразу проявлять редкостную агрессивность по отношению к другим аналогичным поселениям. Встревоженная психическим состоянием Алика, я приволокла к нему врача, но тот лишь развел руками и не нашел у явно ненормального, на мой взгляд, Модестова никаких отклонений. «Человек просто увлечен своим делом», — забубнил Эскулап. «Но он не выходит на улицу и может начать есть кошачий корм», — возмутилась я. Доктор вздохнул. «Это не патология. Просто некая личностная особенность». Я сначала обозлилась на медика, но потом нашла Алику домработницу. Тихую, спокойную женщину, которая регулярно ходит за продуктами, готовит боженьки обед и вычесывает Гава. Костин не одобряет моей инициативы. «Твой Модестов — гадость», — говорит Вовка. «Тоже мне властелин судеб, безумная кепка Мономаха». На Кирюшу все произошедшее произвело невероятное впечатление. «Я больше ни за что не влезу в виртуальный мир», — заявил подросток. «Ну их к черту! Буду лишь скачивать рефераты и ходить на сайт мопсятников. Там выставлены прикольные фото собак». Кстати, о собаках. Хозяина Кусика нам никак не удалось найти. Мы старались как могли, поместили объявления в газетах, но люди, звонившие нам, как правило, спрашивали: «Вы отдаете взрослого Стафа бесплатно?» «Ясное дело», — я отвечала всем, — «нет». Стаффорд мил, приветлив, аккуратен. Он полюбил домашних, а мы нежно относимся к найденышу. Одна беда — Кусик апатичен. Ничто и никто не может вывести его из этого состояния. Иногда мне хочется подтолкнуть пса в спину, до того неторопливо вальяжно он идет на зов. Вот и сегодня я собралась вывести стаю во двор и принялась звать на разные лады: «Кусик! Куся! Кусёпа! Кусюнечка!» Мопсы Рэйчел и Рамик переминались у двери с лапы на лапу, тихо поскуливая. Кусик все не шел. «Кусьман!» — завопила я, что есть силы. «А ну, живо!» «Ты, между прочим, не единственная собака в семье. Если Ада или Капа сейчас не выдержат и нальют лужу, сам убирать будешь!» Послышалось тихое пофыркивание, и в прихожую, сохраняя полнейшее спокойствие, выбрался Кусик. На его морде было написано: «В чем дело? Кто-то торопится? Но зачем? Прогулка никуда не убежит. Господа, берегите нервные клетки». Увидав Кусю, стая взвыла и кинулась к выходу. Стоит ли говорить, что Став оказался замыкающим при входе в лифт и при выходе из подъезда? На улице все собаки рысью побежали к пустырю, Кусик медленно тащился позади меня. Я тяжело вздохнула. С появлением Куси наши обязательные променады превратились в нудную тягомотину. Сейчас Муля, Ада, Феня, Капа, Рэйчел и Рамик завершат дела и пойдут в подъезд, а меланхоличный Кусик все еще будет элегически бродить по окрестностям. Место для пописа он выбирает с такой тщательностью, словно собирается жить на облюбованном пятачке лет 10, не меньше. Решив поторопить флегматика, я обернулась, раскрыла рот, чтобы привычно гаркнуть «Кусундель, включи скорость!», но подавилась словами. Чуть поодаль, слева, шла невысокая хрупкая девушка, одетая в ярко-синюю куртку. Отчего-то незнакомка привлекла внимание Кусика. Став сначала замер, подняв правую переднюю лапу, потом взвизгнул и бросился вперед со скоростью пули. Я не успела и моргнуть, как Куся со всего размаха напрыгнул на тоненькую фигурку и повалил ее на землю. Упав, девушка принялась издавать какие-то сдавленные крики. Пару секунд я стояла, хлопая глазами, потом в два прыжка преодолела расстояние до несчастной и замолотила кулаками по широкой спине Стафа. Куся замер, я схватила его за ошейник и закричала. «Девушка, простите, господи, вы вся измазались! Пойдемте к нам, живу вот в этом подъезде, почищу вашу одежду!» «Роджер!» — тоненько вскрикивала незнакомка, не слушая меня. «Роджер, ты нашелся, милый, любимый!» Кусик снова бросился на девушку, и тут я поняла, что Став вовсе не собирается нанести вред прохожей. Он лижет ей лицо и руки, а голубая куртка обнимает пса за могучую шею. «Так это ваша собака?» — вылетела из меня. Через 10 минут все встало на свои места. Олеся, хозяйка нашего найденыша, пошла пару недель назад гулять с Роджером, так на самом деле зовут Кусика. Роджер медлителен и меланхоличен, а Олеся забыла дома сигареты, и, посадив собаку у ларька, она побежала домой за куревом. Бесшабашная хозяйка абсолютно не беспокоилась о четвероногом друге, разве кто осмелится подойти к здоровенному бойцовому псу. Но когда Олеся вернулась, Роджера на месте не оказалось. Главная беда состояла в том, что пес является любимцем мужа, и Олеся страшно боялась гнева супруга. Хорошо, хоть все это время супруг находился в командировке. Олеся очень надеялась, что Роджер найдется, но с каждым днем надежда таяла, и вот сейчас... «Господи, Петька бы меня убил!» — твердила Олеся, целуя Роджера. «Вы, главное, никому не рассказывайте о том, что произошло. Живем-то в соседних домах!» «Извините», — лепетала я, — «ей-богу, ненарочно увела его. Он меня послушал, съел сырок и...» «Творожный? Глазированный?» «Да». «Господи, да он за него душу продаст!» — взвизгнула Олеся. «Мы ему сырки очень редко даем. Ой, а это ваша Стафиха?» Я погладила подбежавшую Рэйчел. «Верно. Очень красивая. И какие мопсики!» Олеся принялась ласкать собак. Муля, Ада, Феня, Капа, Рамик и Рэйчел, поняв, что перед ними добрая душа, начали обниматься с новой знакомой. Потом мы поболтали еще 5 минут, обменялись адресами, телефонами и расстались. Олеся взяла поводок Роджера, тот начал упираться. Я уцепила Рэйчел, но и та сердито заворчала. «Похоже, им неохота расставаться», — захихикала Олеся и потащила за собой Роджера. Я с огромным трудом утянула Рэйчел и еле-еле впихнула ее в квартиру. Вечер покатился своим чередом. Завершив домашние дела, я плюхнулась в кресло у телевизора. Завтра снова на работу. Юра-лисица, расставшись все-таки с визгливой дочуркой слонопотамши, изгнавшей его с дачи, ввязался в новый роман, и никто не будет мешать мне читать в конторе книгу. Впрочем, может, придет и клиент, всегда следует надеяться на лучшее. Жизнь любит сюрпризы и всяческие неожиданности. Вот кто бы мог подумать, что Кусик, то бишь Роджер, столкнется на улице со своей хозяйкой. Интересно, почему он отзывался на данную нами кличку. Милый пес. Похоже, Рэйчел по нему скучает. Лежит тихая, на спине, раскинув лапы. На этом плавный ход моих мыслей оборвался. Действительно, собака развалилась на ковре, воздев вверх 4 лапы, но пониже живота у нее... «Ой, мама! Надеюсь, я не потеряла бумажку с телефоном Олеси?» Слава богу, клочок оказался на месте. «Олеся!» — завопила я, услыхав тихое «Алло!» «Это лампа! Как там Кусик? Тьфу! Роджер!» «Ничего, лежит у двери. Ну-ка, глянь на него!» «А что? Поди, изучи внимательно заднюю часть!» «Вау!» — завопила через некоторое время Олеся. «Это... Рэйчел!» — докончила я. а Роджер у меня. Мы перепутали собак, спускаюсь вниз. Бегу, засепетила Олеся, несусь и падаю. Очень довольная тем, что никто из домашних не стал свидетелем моей новой оплошности, я отвела кусика Роджера во двор, получила Рэйчел, на всякий случай внимательно оглядела ее и вернулась в квартиру. Рэйчуха не знала, куда деть себя от радости. Наверное, она уже решила, что хозяйка сошла с ума, вот и отдала ее чужому человеку, но потом, слава богу, поправилась и забрала назад. Я дала Стафордширихе крайне неполезную мармеладку и, погладив ее по спине, попросила: «Давай никому не скажем ни слова, иначе меня задразнит». Рэйчел повернула голову на бок и прищурилась. «Вот и правильно», — улыбнулась я. «Естественно, нам, женщинам, всегда найдется, что сказать по любому поводу. Но лично я считаю, чаще следует пользоваться ушами, чем языком. И потом, конечно, молчание не всегда является признаком ума, но оно свидетельствует об отсутствии глупости».